Ослаблена нога, улетаем мы на облака. Машут крылья смятой простыни, сигареты, взлетные огни. Прилунимся и во сне погуляем, погуляем, погуляем по луне. Заберемся в лунный кратер в кромешной темноте. Покажу тебе секрет, у тебя такого нет. У тебя совсем другой, чтобы было с чем играть. Полетаем, полетаем, а потом вернемся спать. Но разве можно спать? Да ну ее кровать. Танцы, манцы, что за пустяки? Я-то знаю средства от земли. Прилунимся, прилунимся и во сне погуляем, погуляем, погуляем по луне. Заберемся в лунный кратер в кромешной темноте. Покажу тебе секрет, у тебя такого нет. У тебя совсем другой, чтобы было с чем играть. Полетаем, полетаем, а потом вернемся спать.